«Надо бы Наташку в парикмахерскую отвезти», — подумал он, заметив, как распушились в беспорядке волосы дочери. На кухне Лина что-то разогревала. «Иди поешь». Она сдвинула сковороду и поставила на конфорку чайник. «Обедать, конечно, не пришлось. Работа. Между прочим, такая же, как и любая другая». «Ты серьезно считаешь, что раскрывать преступление – такая же работа, как и любая другая?» «В том смысле, что между ней и личной жизнью все-таки должна быть грань». «Ты открываешь мне глаза, Лин». Ему не хотелось начинать дискуссию, тем более, что они уже не раз говорили об этом. «А ты эту грань, милый, только-только начинаешь понимать. Даже дома ты как будто продолжаешь расследование. А представь, и я начну дома мучиться, от чего дробится графит или идет расклейка». На работе Лина отвечала за качество продукции. «Но у вас можно установить причину на месте, не таская хвост за собой в дом». «Я так и делаю», — она подумала. «И для этого быть Богом вовсе не обязательно». Он все-таки ввязался в давний непрекращающийся спор. «А у нас это невозможно, Лин. Ну, разве ты не видишь? Каждый раз будто начинаешь с нуля. Раскрытие вчерашнего преступления не дает никаких гарантий на раскрытие завтрашнего. Никаких преимуществ. Наверное, я просто не могу этого объяснить, и перестать думать о деле все равно, что прервать технологический процесс у тебя на фабрике. Особенность только в том, что вы имеете дело с людьми. Вот, тут ты права». Он отодвинул сковородку. «Ты даже сама не представляешь, Лин, насколько ты права сейчас. Мы имеем дело с высокоорганизованной, тончайшей материей. Ты посмотри на нашу хитрющую Наташку, и все поймешь». Ему расхотелось есть. Он опять видел голый февральский лес по обеим сторонам путей, частую сеть контактных подвесок над заснеженным полотном, бессильно откинутые маленькие руки Анкудиновой. Из протокола допроса. Анкудинова Валерьяна Сергеевича, 32 лет, шофера первого автобусного парка управления пассажирского транспорта Мосгорисполкома. О поезде здоровья Роза сказала накануне, в субботу. «Ребята достали путевки, не ехать неудобно. Мне показалось, ей хотелось остаться дома, тем более, что в понедельник надо было выезжать в санаторий, да и физически она чувствовала себя неважно, несколько дней ходила в ПТУ с температурой. Мы с женой посоветовали ей отказаться от поездки». Роза ответила: «Утром решим». На утро она почувствовала себя лучше, за ней зашли брат и сестра Гориновы, и Роза уехала с ними. Уходя, Роза сказала, что обязательно днем вернется, чтобы собрать вещи для санатория, однако не пришла и не позвонила, как это обычно бывало. Это меня насторожило, так как Роза всегда ставила нас в известность, если обещала и по какой-то причине не могла в назначенный час вернуться. Не было звонков и от ее приятелей. Я заволновался. Вопрос. «Роза, дочь вашей жены от первого брака?» Ответ. «Да». «Когда я женился на ее матери, девочке было 7 лет». Вопрос. «Что вы можете сказать о своей падчерице?» Ответ. «Она неплохая, по характеру прямая, открытая, немного упряма, очень общительна. Друзья, как правило, старше Розы, но ее уважают как товарища. В основном это ребята, живущие по соседству». Вопрос. «В районе Профсоюзной улицы?» Ответ. «Да». Вопрос. «Были ли у нее с кем-либо неприязненные отношения, то есть жаловалась ли она на угрозы с чьей-нибудь стороны?» Ответ. «Роза вообще ни на кого никогда не жаловалась». Вопрос. «Переписывалась ли она с кем-нибудь?» Ответ. «Ей никто не писал». Вопрос. «Какие у вас с ней взаимоотношения?» Ответ. «Мы дружили». Вопрос. «Замечали ли вы в последние дни за Розой что-либо необычное?» Ответ. «Мне показалось, она была чем-то расстроена, особенно в пятницу и в субботу. В пятницу Роза вернулась домой поздно, очень поздно». Вопрос. «Вы спросили, где она была?» Ответ. «Да». Она ответила: «Потом скажу». Но на следующий день мы к этому разговору не возвращались.